Кейн слушает. Леди Ван Кейн, это капитан. Я звоню с отчетом, все несколько усложнилось. Капитан, вы что, пьяны? Я бы так не сказал. Скорее, я пропустил пару стаканчиков, лучше узнавая вероятного противника. К тому же я был не при исполнении. Вы уже давно не при исполнении. Вы работаете на меня, а не на государство. Забыли? И у меня на службе не пьют, вам ясно? Так точно ли, директор? На армейский склад было совершено нападение. Вы что-то узнали? Я как раз на пути туда. Всюду куча людей, сложно добраться. Но я уверен, что с вашим кладом все в порядке. Обычные бандиты, думаю. От вас никакого толку. Лучше бы я наняла близнецов. Я сейчас же отправлюсь на склад и выясню все подробности. Жду отчета через час. Интерлюдия 29. Одноглазый капитан повесил трубку Акустона и вышел из будки связи на улицу, поправляя воротник шинели. Холодало, погода портилась. Он стряхнулся и похлопал себя по щекам, чтобы протрезветь. После небольшой пьянки с новыми знакомыми, которые перед этим чуть не убили друг друга и его заодно, он так и не пришел в себя и теперь очень жалел о содеянном. Нацепив маску на лицо и засунув руки в карманы, он двинулся к ближайшей станции антарахода. Вокруг живым потоком текли люди, наполняя улицы шумом. Сверху падал снег и пепел. Уже дойдя до станции, капитан заметил в толпе высокого человека в красном пальто и цилиндре. Расталкивая людей, он подбежал к нему и схватил его за плечо. «Что вам надо?» Капитан удивленно поглядел на морщинистое лицо, скрытое дорогой маской. «Извините, обознался». «Совсем с ума все посходили». Когда человек зашагал дальше, капитан покачал головой. «Да где тебя крысы носят, когда ты так нужен?» Часовая мануфактура бывшей компании «Новотех». Ныне засекреченная инженерная лаборатория компании «Крейг и Джипс». Личная рабочая секция Якова Крейга. Яков Крейг, коротко стриженный седой мужчина среднего роста в растянутом свитере, щурился, бегая глазами по строчкам. Привычка в минуты высочайшего напряжения и концентрации щурить глаза досталась ему с детства, когда он подрабатывал на фабриках и заводах, где нештатным сотрудникам не выдавали перчатки и лицевую защиту. Через года привычка лишь усиливалась, и каждый, кто лично знал талантливого инженера, мог легко судить о том, интересна ли господину Крейгу беседа или занятие, потому насколько прищурены были его глаза. В настоящий момент его веки почти что сомкнулись. «Неужели?» Полчаса назад он обнаружил на своем столе пакет с бумагами без подписей и теперь сидел, изучая находившиеся внутри документы. Это были детали отчета о давнем пожаре, выкладки службы ГИЗа о состоянии пожарных систем, записи инженерно-химической экспертизы и прочее. Всем бумагам было не менее 10 лет, и они явно были вытащены из какого-то забытого архива. «Неужели?» С каждым новым документом Яков Крейг злился все сильнее, что выражалось в подрагивании ноги и неаккуратном занюхивании табака. Наконец он убрал документы в металлический сейф и нажал на кнопку переговорника. «Огден, зайди ко мне! Чай с ликером!» «Прошу прощения, господин Крейг. Огден уволен. Это Виктор, ваш новый помощник». «Тьфу-то! Да, точно. И принесите ящики из хранилища номер 12 и номер 7». И номер 59 тоже. «Сию минуту, господин Крейг». Когда освобожденный ассистент, выполнявший функции как слуги, так и младшего инженера, вошел в офис Крейга, на лице изобретателя уже не было ни следа злобы, лишь ехидная ухмылка. «Ваш чай, господин Крейг», — сказал невысокий полноватый столичник, поставив на стол изысканный чайник из зеленого стекла и чайную пару. «И ваши ящики занести». Механический транспортер, отдаленно напоминающий человека с четырьмя ногами, одетого в спецовку коричневого цвета, попытался было войти в дверь кабинета, но застрял. «А руками принести лень не позволяет, Виктор». «Извините», — с легкой улыбкой освобожденного сказал слуга. «Но господа джипсы настаивают на автоматизации работ низшей категории. Эй, на меня, занести». Транспортер, наконец, попал в проем и, двигаясь четко по прямой, остановился в центре кабинета, держа на вытянутых манипуляторах два ящика. Металлический, с предупреждающими об опасностях надписями, и пластиковый, черный, без каких бы то ни было обозначений. «Поставь! Медленно! Удались!» Механизм выполнил приказ с машинной точностью, на этот раз не ударившись о дверной проем. Крейг тем временем изучал своего помощника, назначенного ему советом правления 2 недели назад. «Интересно, джипсы специально приставили ко мне зеркало?» «Зеркало? А, забудь. Думаю, они как двойняшки. Просто хотели, чтобы у меня было свое отражение. Виктор, у меня сегодня был гость. Принес конверт». «Да». «А кто он был?» «Почтальон. Номер N67. Просил передать вам бумаги». «Ты вскрывал конверт?» Виктор, все еще улыбаясь, промолчал. «Я все никак не пойму, ты мой помощник или джипсов шпион?» — спросил Крейг, вытащив из стола небольшую склянку и сделав из нее пару капель в чай. «Господин Крейг, я ваш ассистент и сотрудник компании». «А также запаска». Что?» «Производство у нас опасное. А тут с тобой общая группа крови и многие генографические данные. Если мне отрежет руку, выбьет глаз или понадобится переливание, ты, как ассистент, который всегда рядом, пойдешь мне на запчасти». «Ну вот видите. Да и как же я могу быть шпионом ваших же партнеров?» «Конечно, конечно. Однако о вторжении господина Понда, про которое я просил не болтать, ты доложил. Эх, благостны глупцы да счастливы простецы, Виктор. А меж тем, корреспонденция была весьма любопытной». Инженер произнес это таким тоном, после которого собеседник обычно интересуется деталями. Однако Виктор, продолжая слегка улыбаться, лишь поглядел на ящики. «Куда их поставить? Не держать же их на полу». «Я сам». «Там, кстати, господин Холст прислал тело человека с меморандумом. Думаю, вам стоит спуститься вниз, к Новану, и попробовать закончить проект. Сроки горят, презентация близко. Господа джипсы переживают». «Да пусть и не переживут». «Что?» «Что?» «Не понял вас. Сказать рабочим, чтобы они запустили станки?» Но теперь и сам Крейг не ответил, вставая и шагая к ящикам. «Помоги открыть». «Это не опасно? Написано «вскрывать только в специально предназначенном помещении». «Опасно. Но иногда лучше открыть то, что представляет опасность, чем всю жизнь жалеть. Как собственное предприятие, понимаешь?» Спустя полчаса капитан добрался до того самого портового района, где находилась база, которая позапрошлой ночью была атакована неизвестными. Издалека было видно, что солдат и офицеров на базе теперь куда больше, чем нужно. Изредка в толпе мелькали и черные плащи магистратов. Любопытных не подпускали, да они особо и не лезли. Связываться с военными не хотелось никому. Капитан взглядом нашел своих четырех помощников-исполнителей, стоящих на углу рядом с большими сумками, и подошел к ним. «Докладывайте». Бойцы незаметно козырнули, чтобы не привлекать внимания военных. «Толпа солдат, чиновники, куча людей. Кажись, нападение мятежников, как всегда. Ради оружия и всего остального», — ответил один из бойцов. «Хотелось бы верить, но нужно убедиться. Слишком уж важный секрет там варится». «Проникнуть внутрь под видом исполнителей нереально, шеф. Поэтому мы тут кое-что достали». И он указал на сумки. Капитан присел, открыл одну из них и увидел военную форму. «А вы времени зря не теряли». «Стоп! Почему здесь форма только для сержанта?» «Считайте, что мы вас понизили, шеф». Не привлекая внимания, вытягиваясь по струнке перед каждым офицером, капитан и его четверо бойцов наконец прошли заполненную мусором, гильзами и следами побоища военную базу и дошли до дальней лодочной пристани. «Кажется, все эти военные дуболомы не знают». «Не знают чего?» «Ничего. Найдите цепи. Нам надо кое-что достать». «Ты знаешь о компании «Новотех», в чьем бывшем здании мы сейчас сидим?» «Немного, господин Крейг. Унести ящики». «Постой, садись, Виктор. Вот сюда. Выпьем чаю». «Новотех» был прекрасной, перспективной конторой. Ею владел горняк, весьма талантливый. Его звали Альдред Тарекс. Он получил целую фабрику после краха заговора профессоров и быстро превратил ее в отличное предприятие. Именно под его руководством власти построили систему биореагентного очистительного и нейтрализующего химблока – Бронх. Филиалы были от первого кольца до пятого. «Хорошо. Рад, когда люди добиваются цели». «У него было два сына. Помощники. Но мы, Крейг и Джипс, постепенно задавили их компанию. Поглотили. Лишили отца и сыновей семейного предприятия». «Так бывает. Мы продолжим сегодня работу, господин Крейг». «Знаешь, Виктор, 12 лет назад, когда я был примерно твоего возраста, компании Крейг и Джипс еще не было. Я был одиночкой, если не считать двух сыновей, Милана и Ивана. Очень толковые были ребята. Ты знаешь о них?» «Нет, господин Яков. Мне сообщить, чтобы инженеры начали включать оборудование?» «Погоди, допьем чай. У нас было семейное предприятие, очень успешное. Мы ни с кем не хотели сливаться, объединяться, работали только иногда вместе с упомянутым выше Новотехом. Вот с нами хотели многие, даже сам Дятлов-младший и Джипсы. Но мы были одни, принципиально. Соединяли органику и механику, были беспечны и знали, что все дороги нам открыты». Крейг поднялся из-за стола и подошел к газовой сигнализации, датчики которой там и тут виднелись в стенах и потолке. «Однако наши амбиции опережали здравый смысл. Мы работали с опасными газами, которые очень нестабильны. Надеялись, что защитные системы оповестят нас об утечке, если такая будет. Такие же, как стоят здесь, от Гарантпрома, дочерней компании Джипсов. Вот, смотри. Они начинают пищать, если в атмосфере начинает скапливаться потенциально опасная смесь». В подтверждение его слов из стен и с потолка послышался негромкий, но тревожный писк. «Слышишь? А потом, если концентрация не уменьшается, объявляется тревога». «Это не опасно?» «Немного, но оказывается, их можно отключить. Дистанционно, если набрать по акустону нужный номер». Крейг поднял трубку и ввел долгую комбинацию, постукивая по кнопкам акустона. «Видишь?» Через несколько секунд писк прекратился. «Зачем кому-то так делать?» «Да вот и я не знаю. сказал он и улыбнулся. Через пару минут бойцы уже вытаскивали из-под воды что-то очень тяжелое, а капитан стоял на стреме у входа. Наконец на каменную пристань встал большой черный сейф, поднятый из темного залива. Бойцы с удивлением глядели на него, а капитан подошел и набрал код. «Сейчас вы кое-что увидите, но все в порядке. Никакой опасности нет. Вам ясно?» Бойцы переглянулись. «Ясно вам?» Они закивали. «И вы никогда, никому об этом не расскажете». И он открыл сейф. Но вместо того, кого ожидал увидеть капитан, на пол упал, тяжело дыша, почти мертвый комендант базы. Ошарашенный капитан схватил его и поднял над землей. «Где старик? Где старик?» «Его нет. Его забрали». Бойцы недоумевали. Капитан окончательно протрезвел. «Как они узнали, что он здесь?» «Я... не знаю». «Кто? Кто это был?» «Стихоплет. Он говорил стихами». «Вот ведь дрянь! Столько лет!» «Слушай, тот человек в ящике, это же тот самый академик из заговорщиков». «Тебе не нужно было этого знать. Тебе нужно было просто следить, чтобы ящик лежал под водой какое-то время. И все». Капитан встал. «Мы уходим». «Шеф, мы не принесем его через всех этих...» Капитан задумался. «Да, ты прав». Он обернулся и поглядел на еле живого коменданта. «Тебя уже все равно записали в погибшие герои». А затем сел рядом и зажал ему рот и нос ладонью. Бойцы брезгливо отвернулись. Когда комендант перестал дергаться, капитан положил тело обратно в сейф, закрыл его и ногой отправил в темные воды залива. «Вот и я не знаю. Когда у нас случился пожар, по, как я тогда думал, моему недосмотру, я потерял все. Ты слушаешь меня, Виктор?» «Да, господин... господин Крейг. Просто... просто... просто меня немного клонит в сон». «Ничего страшного. Так вот, я лишился всего. Фабрики, денег, проектов и сыновей. Они погибли в пожаре. Молодые, горячие. Они работали ночью вдвоем, собирали... собирали будущее. Кроме них не пострадал никто». «Мне... мне очень жаль». «Да, конечно. Тебе ведь платят за это. За жалость к старику. Я оказался разбит, разорен. Пожар сжег не только все имущество и детей. Он сжег меня самого. У меня остались лишь мои мозги, чудовищное горе и долги, которые не покрыты за полвека. Помоги мне здесь». И Яков указал на плотный защитный костюм из прорезиненного материала, что лежал в углу. Он стал раскладывать его сложные замки и подсумки, а помощник, слегка пошатываясь, помогал ему включить феромонные системы, встроенные в одежду. «В общем, джипсы меня спасли. Мои благодетели явились, предложили равное партнерство, закрыли мои кредиты и погасили долги. Зажгли во мне огонек надежды». Как здорово». «Да, я тоже так подумал. Пока благодаря сегодняшней внезапной корреспонденции не узнал, что они зажгли не только мою надежду, но и мою фабрику». С этими словами Крейг, совершенно не стесняясь, стал снимать свой растянутый свитер и штаны. «О чем вы? И зачем вы раздеваетесь?» «Вот, надень мое колечко. Теперь одежду». Крейг заставил помощника переодеться в его собственный свитер и штаны и надел на его палец кольцо младшего дворянства. означавшее, что владелец получил ненаследуемый титул дворянина-промышленника. «Садись. Жиру, конечно, в тебе много, но пламя сжигает жир лучше любой самотеки. Бумаги. Я говорю о бумагах, что принес почтальон». «Она мигает. Надо звать охрану». «Да, сейчас. Вот видишь, я набрал нужный номер, и система отключается. Так же, как и тогда. Когда джипсы в первый и не последний раз лишили отца и сыновей семейного предприятия». «Но ведь будет опасно». «Да, Виктор, будет. Я же говорю, опасная у нас работа». Но ведь мы можем погибнуть». «Именно это мы и сделаем, Виктор». Крейг, отвернувшись от помощника, шагнул к своему костюму. Ассистент же, стоило инженеру отойти, тут же изменился в лице и, вскочив, бросился к выходу. Но почти мгновенно упал. Из-под его брючины, укусив в щиколотку, выполз инсектоматон, механизированная скалопендра, и быстро вернулся в лежащий на столе костюм Крейга. «Люблю этих мелких тварей. Все-таки природа лучший из инженеров». Шагнув ближе к лежащему и корчащемуся от боли ассистенту, Крейг заглянул Виктору в глаза. «Неужели? Стоило догадаться, что никакой ты не освобожденный. Эштон и Стефан вечно хитрят. Но признаюсь, играл ты неплохо». «Подумайте! Что вы делаете? Подумайте, чего вы лишитесь, Яков!» «Именно этим я и занимался все эти годы. Думал, что я делаю и чего я лишаюсь. Хватит думать, пора действовать. Старость – лучший стимул для этого». Крейг не без труда усадил Виктора, совершенно безвольного, как кукла, за свой стол и окончательно застегнул на себе защитный костюм. Джипсы не поверят, что вы не умерли». «Я знаю. Но мне надо не чтобы они поверили в то, что я умер, а чтобы их акционеры и покупатели перестали верить, что я жив. Прости, Виктор. Прощай». И с этими словами Яков похлопал Виктора по плечу. В тот же миг еще одна из скалопендр выскочила из его рукава и укусом мгновенно окончательно парализовала помощника. Яков же натянул капюшон и быстро вышел из кабинета. До взрыва оставались считанные минуты. Ван Кейн слушает. «Я побывал на складе, леди ректор». «И? Мне самой догадаться, капитан?» «Ваша шкатулка пуста». «Повторите». «Сейф пуст, леди Ван Кейн. Как я вам и говорил, прятать его там было глупо. Я думал, это на пару недель, но за столько времени...» «Да плевать мне, что вы говорили и думали. Ваша задача – исполнять мои приказы. Думать вы неуполномочены». «Как скажете, леди ректор. Мы немедленно начнем поиски». «Найдите его. Поднимите на уши всех, кого сможете. В столице и так начались волнения». «Думаю, вам стоит сообщить полковнику, что мы немного изменили планы». «Если джипсы обыграют меня, ваши головы полетят на мостовую сразу вслед за моей». «Я не подведу вас. Обещаю». «И еще, капитан, как там наш подопечный? Наш господин Понт?» «Мы разминулись. Я прибрался за ним, но самого его упустил». «Когда мне кажется, что вы окончательный идиот, скрываются новые моменты, и я вижу, что вам еще есть куда падать». «Зато я подсуетился, и у нас появился альтернативный резак для отвода глаз». «Где он?» «Я не знаю. Он... Я думаю, не предал ли он нас, леди ректор». «Найдите его. Срочно. Мне нужны его профессиональные навыки. Лорд-секретарь на старости лет решил поиграть в шахматы. А у меня как раз не хватает ладьи на доске». «Разве вашей ладьей должен был стать не этот старик, покрытый полипами?» «Он не ладья. Он ферзь. Работайте!»